«Благодарю, мама», – прошептала Элизабет и, пользуясь тем, что стало несколько удобнее, принялась вслушиваться в не слишком ровные ритмы. Было ясно, что у любимого развилась аритмия. Это напрягало, и, дабы занять себя хоть чем-то отличным, она принялась за пуговицы его рубашки. Еще когда делала СЛР и в отчаянии звала его назад, выяснила, что просто порвать ее не получится. Пуговицы банально не поддались, а если учесть, что, несмотря ни на что, рубашка так и осталась совершенно чистой, пусть и мокрой до нитки. В такой ситуации при такой погоде такая белоснежность была бы попросту невозможной, а на фоне практически убитого всем этим пиджака и вовсе иррациональной, и тем не менее насквозь мокрая, она была все так же идеальна, а потому оставалось только расстегивать пуговицы одну за другой. Наконец рубашка последовала вслед за снятым ранее пиджаком, и глазам предстала совершенно неожиданная картина. Практически вся спина любимого несла на себе следы уже несколько истершихся совершенно ровных белесых линий шрамов. Во многих местах они перекрещивались, создавая непередаваемый по своей отвратительности узор. Любимый никогда не упоминал о чем-либо подобном, как и о том, что он неестественно легкий для своего роста и возраста. Смогла бы и сама дотащить, отстраненно подумала неспособная оторвать взгляды от открывшегося ей кошмара Элизабет. Именно в этот момент к ней присоединился уже успевший подготовить капельную систему отец. «Что у нас, Лиз?» Деловито, строго по-врачебному спросил он. «Похоже на аритмию. Будем исправлять, для начала медикаментозно и полный покой. А господи, а это-то что-то, не похоже на попытку самоубийства?» Не веря своим глазам, ошарашенный видом уродливого и явно заживавшего без должного ухода шрама, идущего по внутренней стороне руки практически от локтя и до самого запястья, пробормотал принявшийся за постановку системы врач. Осмотр второй руки был не менее утешительным. Большой уродливый и в точности так же хреново заживший шрам то ли от странного плохо заточенного ножа, то ли и вовсе от проткнувшего руку, как в дальнейшем выяснилось, насквозь кола. Но вот система наконец была установлена, и пожилой врач принялся за брюки. Лишь хохотнул на тему того, что вот выйдешь, мол, замуж, тогда я пока я тебе подсоблю. В процессе на правой ноге обнаружились следы, напоминающие те, что остаются от капкана. «Да тут у нас полный набор», – пробормотал весьма впечатленный своими открытиями врач. «Это ты еще его спину не видел. Представить страшно, кто и с какой силой должен был творить то, что творил, чтобы остались такие глубокие следы. Действительно интересно», – пробормотал как-то вмиг постаревший мужчина. «Нехорошо вышло, и теперь он это более чем хорошо понимал. Ну не мог быть этот мальчик тем самым Поттером. Никак не мог. 33 года прошло, да и вспомнил он его. Светило медицины, нейрохирург от Бога, практически коллега, чуть-чуть с профилем маханул. Да он в то время даже под стол пешком и то не ходил в колыбельке хорошо, если огукал. Именно этот момент и выбрала Элизабет, дабы хоть как-то прояснить происшедшее. Поведение отца ее реально напугало даже больше, чем то, что произошло с Гарри. Тут она хотя бы что-то и тем не менее понимала. Проблемы с сердцем – это полностью ее стихия, и здесь и сейчас с любимым все будет хорошо. А вот отец, отец реально напугал. И если даже мама не заметила, ты ничего не хочешь мне объяснить, сдвигая на шею стетоскоп нетерпящим возражения голосом поинтересовалась Элизабет, что это, черт возьми, было. Не здесь, коротко бросил машинально убедившийся в том, что пациент в порядке, мужчина. После чего направился в сторону кухни, и притворив за вошедшей вслед за ним Лизе дверь, тяжело вздохнул. «Просто расскажи ей правду, до добра все эти тайны не доведут. Мама, о чем ты? Я о том, что то, что произошло, как ты понимаешь, было не беспричинным. Твой Гарри, понимаешь, он очень похож на одного человека, он. Это произошло еще до твоего рождения чуть менее чем 33 года назад, в октябре 80-го. Признаться, мы не хотели тебе говорить». Начал запнувшийся на полуслове доктор Росс. «Говорить о чем? Папа, мама, что вы от меня скрываете? 33 года назад умерла твоя сестра. Ты родилась позже, и мы сделали все, чтобы оградить тебя. Она была очень светлым и добрым ребенком, и с ней нередко происходили странности. То цветы увядшие вновь зацветут, то чашка разбитая вновь целой станет. А когда ей исполнилось 11, к нам на порог пожаловала странного вида женщина. Вся такая чопорная, как будто вчера было, помню, губы слегка поджаты, платье зеленое в пол, шляпа остроконечная и будто волшебница из какой-нибудь киношной сказки. Ею она, собственно, и оказалась. Я понимаю, как это звучит, и тем не менее магии в самом деле существуют. Вот только мир у них не сказка, а их отношение к немагам. Скажем так, от случая к случаю и тем не менее проскальзывает что-то. Мы для них, для кого как, для некоторых дети неразумные, что счастья своего не ведают, для других же что зверушки в зоопарке. Когда я была миленькой, так к неграм относились. Смешные, прикольные, даже зоопарки специальные были, только вместо львов, тигров и прочей живности там были люди. Вот и для магов мы по большей части такие же люди. То, с какими интонациями они произносят это свое маглы, для большинства же просто неизбежное зло, нечто совершенно непонятное и, прямо скажем, малообразованное. Но да не суть, пришла она, значит, к нам, все рассказала и была достаточно убедительна для того, чтобы 1 сентября вместо уже выбранной нами школы я отвез нашу Айвин на вокзал Кингс-Кросс. Именно оттуда уходит Хогвартс-экспресс. На зимних каникулах ты только и слышал, что о прекрасном замке, об озере, распределении, а еще о том, что деканом на ее факультете был полугоблин. Как это полугоблин, так и не понял, но факт остался фактом. Айвин распределилась на Рейвенкла и была в полнейшем восторге. Летом все повторилось, а затем был второй курс, а после него и третий. Летом после второго Айвин принесла нам бланк разрешения. «Папа, мама, подпишите, я так хочу увидеть деревеньку у замка», она называла ее Хаксмидом. «Конечно, я подписал, потом тысячу раз проклял, а тогда я просто хотел, чтобы моя девочка была счастлива. Именно в той деревне 15 октября она и погибла, как нам сообщили, при нападении каких-то пожирателей. И сообщил нам об этом человек, что был копией твоего Гарри, один в один, Элизабет, и я просто не выдержал, он был до того равнодушен». Тогда, в тот день, будто бы не сообщение о смерти любимого ребенка его родителям принес, а газету в ящик положил. Никаких эмоций, лишь едва заметная улыбка чему-то своему. На нас и наше горе ему было наплевать. И вот он появился вновь. «Пепе, прости меня, малыш, если сможешь прости», не выдержав, под конец заплакал до этого никогда не показывавший своих слез мужчина. «Папа», совершенно потерянно прошептала буквально ошарашенная рассказом родителей Элизабет. Известие о том, что, оказывается, у ней была старшая сестра. Сестра, которую она никогда не видела. А тем временем приобнявшая супруга за плечи Мелания Росс решила продолжить. «Прошло 3 года, и мы узнали, что ждем тебя. Это было и счастье, и ужас. Признаться, я жутко боялась, что ты будешь такой же, как Айвин. Все время приглядывалась, контролировала и с ужасом ждала. Ты была очень тихим и послушным ребенком, увлекалась медициной. А когда однажды случайно нашла фотографию своей сестры, заявила, что обязательно станешь врачом, что будешь как папа. А я тогда была в панике, но нет, ты так и не спросила про то фото, а после этого я его уничтожила. Боялась. И вот тебе 11, день второй, третий и никого. Лишь через несколько недель у нас все ж таки отлегло. Они не пришли, ты оказалась им неинтересной, и это было нашим маленьким счастьем. Я помню, мы тогда в августе сорвались в Париж, в Диснейленд, и мне можно было совсем все, а вы с папой были такие счастливые. Именно так, малыш, глухо произнес взявший себя в руки мистер Росс. Мы были счастливы, все эти годы и вот так неожиданно. Я виноват, прости меня, но кто же мог знать, известнейший нейрохирург страны и нате вам, такое слабое сердце. Да и реакция его: «Лиззи, ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Ну не на ровном же месте, не на ровном, но подробностей я не знаю. Гарри не так чтобы разговорчив, по крайней мере не об этом. Ясно, понятно, да эти его шрамы. А меня вот больше заботит то, Ричард, что наша девочка вообще не удивилась. В смысле, я о том, что ты рассказал ей про Хогвартс, магию и даже про полугоблина того вспомнил, и ничего. Будто бы так оно и надо. Или ты не помнишь, как мы сами на все это отреагировали, Лиззи?» В ответ послышался тяжелый вздох. «Мы как раз хотели с вами об этом поговорить. Видите ли, папа, мама, я знаю про магию. И ваш рассказ он почти в точности повторил все то же, что я уже слышала. Гарри, он, понимаете, маг. Но он другой, не такой, как тот. А в 80-м у них война была, она в октябре 81-го закончилась. Развязавший ее маг-террорист умер. И я не знаю, кем именно был тот пришедший к вам Поттер, но Гарри, он сирота. Его родителей убили, вероятно, те же, кто убил и Айвин. И нет, я ничего не знала о ней. Не будем об этом. Что там у нас в анамнезе? Ты что-то о нем вообще знаешь? Ну, кроме того, что он, оказывается, ко всем своим достоинствам еще и маг. Не густо о себе он не так, чтобы распространялся. Про колледж, интернатуру, это завсегда, это пожалуйста, а о чем-то более раннем. Не просто так он от них ушел, папа. У них там передел власти, и, как я поняла из тех немногих его обмолвок, он в центре всего этого был. Так вышло прямо с младенчества. Это ведь он и есть тот, кто того террориста убил. Как сам он мне сказал, он этого даже и не помнит, так как ему полтора едва было. Родители его в тот же самый день и убило. Они умерли, а он нет. Как, что и почему, не пояснил. Обмолвился лишь, что у дяди с тетей жил. Про кузена своего с ожирением говорил. Пророчество упоминал и, мол, из-за него все. А когда все закончилось и всех вроде бы как плохих победили, он ушел. Ясно, и вот что я вам обоим скажу. Реакция его более всего походит на ПТСР, а твои слова о войне и что он был чуть ли не в центре, притом с самого малого возраста, явно указывают на его так называемую детскую форму. Именно его приступ мы и увидели, что там у него по кардиологии или еще чему не знаю, но то, что это мой клиент, вижу. Лизи, я не отговариваю, но, поверь мне, это будет сложно, а уж если он уверен в том, что это его вина и не дай предки факты травмы были неоднократными. А если учитывать вашу обмолвку о шрамах, ну сейчас у него легкая аритмия. И я, если честно, в замешательстве. Она буквально на глазах уходит. Если так и пойдет, то он с утра будет как огурчик. Ага, и вот вопрос. Надолго ли? А тут и думать нечего. До следующего всплеска. Сегодня ему хватило слов Ричарда, а завтра ему на светофоре кто-то нервный просигналит. Может, скорую вызвать из твоего кардиоцентра, пап, и как ты им это объяснишь? Допустим, они приедут, а симптомов-то и нет. Они, конечно, с пониманием два именитых кардиолога говорят, что было. А дальше что? Твой Гарри устроит бунты, как назло, и не подумает свалиться. Наоборот, будет непростительно бодр и здоров. Знаю я таких, видела. Все что угодно лишь бы доказать то, что им надо. Но что же тогда? До утра ждать, если очнется, разговаривать, вызывать на откровенность, убеждать, а если нет, тогда уже с чистой совестью. В ответ Элизабет лишь тяжело вздохнула. Было видно, что ее бы воля, и она бы его прямо сейчас, если не в реанимацию, так уж в интенсивную, так точно. Вот только отец прав, и против воли пациента держать, а такого, как Гарри, удержишь. Одна только эта его аппарация чего стоит, показывал ведь, сбежит еще дурень не ищи его. А он там едва только подумала, как стало ясно, что тут только ждать. Один сердечно-легочная реанимация. Глава 8. Практически полночи Элизабет провела около него. Родители тихо шептались на кухне. Было страшно. Магия вновь ворвалась в их дом и, судя по всему, прочно и надолго. И спорить тут бесполезно, быстрее они дочь потеряют. Именно поэтому, чтобы не потерять, в районе трех профессор Росс отправил ее спать, клятвенно заверив, что сам посидит и за всем понаблюдает. Упрямый ребенок вернулся что-то около 7, и это несмотря на практически убойную дозу успокоительного, которым в кровать ее напутствовала мама. Как он, раздалось из-за спины, и устало потерший глаза пожилой врач обернулся. Когда-то он точно так же не отходил от мел, а иногда и она от него. Давно было так, и познакомились, и вот все повторяется. Семейное, наверное, все в порядке, и, как и предрекала мама, все ушло. У Айвин было почти так же. Простуда ли иное что? Резкий, как взрыв, приступ, а наутро как рукой сняло. Бегает, скачет. Ты такой не была, болела так болела как положено, то есть если насморк, то неделю. Судя по всему, у магов не так. Я не могу точно объяснить, но буквально чувствую, как он сам себя лечит. Видимо, всплески удержать сложнее, а как до чего попроще доходит, так оно как-то само. Я бы не удивился, если выяснится, что он не в курсе. Скорее всего, ни сном ни духом о том, что сердце слабое. И что же делать, он ведь упрямый до ужаса. Ну кое-что можно, ведь даже магия, и та не всесильна. На вот посмотри, я его почти 2 часа под мониторингом держал. Автоматика и вовсе пропустила. Видишь, вот он, удлиненный QT1 один раз в 3 минуты, хоть часы сверяй, немыслимо. И тем не менее, видимо, магия как-то это купирует. Я мало что об этом знаю, но, учитывая опыт Айвин, скорее всего, Так и есть. Его магия приводит его в норму, но и она, как мы все уже убедились, не всесильна. Это абсолютно точно так, папа. У нас не так давно мальчик был из этих. Целый букет, разорвавшаяся прямо на столе аневризма, дефект межсердечный. Если бы не Гарри, умер бы мальчонка, а родители клянутся, что по их врачам таскали. Знаем мы этих, Айвин рассказывала. Простуду они бодроперцовым лечат. Так лекарство, если что, называется. Точного его действия не назову. Но простуду оно и вправду лечит, а вдобавок незабываемые ощущения от пара идущего из ушей. Как, что и почему, не спрашивай. Мне это более 30 лет назад Айвин рассказывал. У них там вообще все странное. Один только этот их квиддич чего стоит. Гарри сказал, что это как футбол, только в воздухе и на метле. Даже метлу показывал. Он ее, ну метлу в смысле, обожает. Надраенная вся, явно любимица, у иных вот машина, а у него метла. Он ловцом был, мячик крылатый ловил. Ага, вот только про это, как же их Айвин-то называла, а точно бладжеры. Бьюсь об заклад, об этой части квиддича он предусмотрительно умолчал. Бладжеры. Ага, Айвин после матча на каникулах только об этом и трещала, вообще без умолку. Бладжер, если что, это металлический такой шарик с ядро пушечной размеров средних. Он заколдованный, и он летает. В команде есть загонщики, и они посредством бит отправляют эти вот разогнанные до скорости хорошего автомобиля металлические ядра в игроков противоположной команды. Прилетело, зашибло, свалился с метлы, нормально играем. В общем, если кто-нибудь чего-нибудь не сломал, то матч можно считать, что зря прошел. Из защиты на них кожаный шлем да рукавички. Может, еще что есть, но Айвин не рассказывала. Так их таких вот с метлы навернувшихся в лазарете школьном за сутки двое на ноги ставит. Будто и не ломали руки и ноги. И по башке им ничего, конечно же, никогда не прилетает. Ну прямо как в хоккее. Мамочки, ну Гарри, ну подожди у меня. А чего ты на него ешься-то? Как чего? Да он же. Не сказал, так психику твою берег. Для него то это в порядке вещей, а для тебя, вот и не сказал, нервишки поберег. Ну я ему задам. Сначала лечиться уговори, а то откинется в процессе, опять откачивать придется. Уговорю, упрямо насупившись, ответила ни на йоту не потерявшая своего боевого запала Элизабет. Ладно, я спать, что мог здесь и сейчас я сделал, а вот ловить его и уговаривать и в самом деле лучше всего именно тебе. Даром, что ли, ты его знакомиться-то привела, то не дождешься. То вот вам нате. Ох, Лизи, и в кого ты у нас такая боевая-то? Может быть, в тебя? Нет, точно нет, отмахнулся уже начавший подниматься по лестнице доктор Росс. Скорее уж в дедов пошла. Позже умел спрошу, не в папеньку ли ты ее уродилась? Донеслось от уже скрывшегося на втором этаже отца. И оставшаяся одна Элизабет от нечего делать сначала перепроверила все еще работающую систему. С остатками раствора Крипса, Рингера 2, видимо, отец по каким-то ведомым одному только ему признакам решил повторить вливание. После чего еще раз прослушала сердце и, убедившись в том, что аритмия уже полностью отсутствует, взяла любимого за руку. Мыслей в голове было ну прямо сказать дохриллионы еще немножко. Впервые оказавшись к любимому так близко, она вдруг осознала, что вполне возможно, что его почти не знает. Не потому, что не вникала или же не слушала, а потому, что думала, что все поняла, почему он такой легкий, и кто оставил на нем все эти жуткие следы, кто это с тобой сделал, едва слышимым шепотом пробормотала она, ни к кому не обращаясь, и тем неожиданнее оказался последовавший за вопросом ответ, что именно, сонно и так и не открывая глаз, спросил пребывающий еще в некоем состоянии полудремы Гарри, на то, чтобы сориентироваться и успеть узнать хоть что бы то ни было, были буквально секунды, минута, а скорее всего, и того меньше, и любимый окончательно придет в себя. Именно поэтому спросила первое, что пришло в голову. «У тебя на руке след странный. Это я с Василиском дрался», все так же сонно пробормотал лежащий на диване мужчина, «я его мечом заколол, но укуса, увы, не избежал, если бы не Фаукс, умер бы точно». Буквально опешившая от такого полусонного признания Элизабет пару раз моргнула, но тем не менее собралась и как можно быстрее выпалила. «А на ноге? А это на турнире?» В лабиринте, акромантул, я думал ногу вообще отхватит и буду как Моуди, ответил уже практически проснувшийся Поттер и в следующий миг распахнул свои едва заметно сияющие в рассветном полумраке глаза. Они будто бы лучились мягким успокаивающим светом или же нет, не так, к казалось, будто бы по радужкам в буквальном смысле пробегают несущиеся куда-то по своим делам фотоны. «Прости, ты что-то спросила?» Душераздирающе зевнув, поинтересовался попытавшийся приподняться на локтях Гарри. «Нет, ничего, просто мысли вслух», тут же перевела тему Элизабет, вдруг подумав, что если она сейчас продолжит, то уговорить его станет уже практически невозможно. «Пожалуйста, не вставай, тебе вчера стало плохо и...» «Да я в порядке», перенервничал немного. «Прости, кажется, я все испортил». «Нет, что ты, все хорошо, ты только не вставай, пожалуйста, я сейчас воды тебе принесу». «Воды, воды, это хорошо, пустыня во рту литра, два бы выпил», мечтательно протянул все так же опирающийся на локти Гарри и даже сделал вид, будто бы ложится обратно. Вот только стоило Элизабет покинуть его поле зрения, как он был уже на ногах, не более минуты, а он уже надел не до конца застегнутые и непонятно почему все еще влажные брюки, и принялся за, как и обещали ему ТТ, не подветшую его рубашку. Именно за ее застегиванием его и застала вернувшаяся со стаканом воды в руках Элизабет. «Куда оно лег?» Совершенно не стесняясь, практически прокричала ошеломленная такой его прытью девушка. «Да я в порядке, правда», приобнимая ее со спины и забирая у нее из рук стакан, попытался увернуться от ее негодования Гарри. Сейчас она более всего напоминала ему разъяренную его очередным попаданием к ней во владение мадам Помфри. А злить такую или, упаси бог, под руку попасть. «Я кому сказала? Гарри, ну пожалуйста, не будь ребенком, мне их в отделении и без тебя великовозрастного лба хватает. Лис, это просто глупо. Понимаю, ты переволновалась, я, судя по всему, тоже недооценил уровень собственного стресса. Стоило успокоительного принято, но нет, решил, что так справлюсь». «Справился, все оценили. И я правда благодарен, но банальный обморок совершенно того не стоит». «Обморок, обморок, какой, к черту, обморок? Клиническая смерть почти на 4 минуты. Полная остановка сердца, а после запуска аритмия. В задницу твой обморок. А теперь лег и не выпендриваться. У тебя предварительно диагностировано удлинение интервала КТ. А по общей симптоматике очень похоже, что у тебя кардиомиопатия Такацуба. Все симптомы в наличии, ни одного не упустил. И вот вопрос, каким чудом мы все это проглядели? В первый раз, что ли, даже не задумавшись о том, что именно он сейчас ляпнул, а главное кому, выпалил в ответ на ее заявление Гарри. Спустя миг увидев, как она побелела, он понял, что это он зря, вот только было уже поздно. А тем временем разъяренная королева кардиологии буквально силком опустила его обратно на диван и стало ясным, что он попал. Со второго этажа за всем этим наблюдали старшие россы. «Уснешь тут, как же, такие разборки и пропустить? Ну точно в деда, помнишь, как он меня от тебя отваживал? Помню, забудешь такое, и ведь дожмет же, и даже на приступ не спровоцирует», согласилась с мужем миссис Росс. А тем временем внизу лишившийся возможности удрать Гарри решил хотя бы не усугублять и таки лег обратно. «Вот, я лежу, довольно, да, вполне, хотя нет, вот сердце проверю, тогда может быть, да в порядке я, говорю же», вновь запротестовал не желающий повторно быть раздетым Гарри. «Когда люди в порядке, у них сердце не встает», руки убрал. «Ладно, хорошо, на вот, расстегнул, видишь, все, довольно, временно», согласилась с ним вооружившаяся стетоскопом Элизабет. Следующие полторы минуты Гарри послушно терпел и делал вдохи, когда велено. Вот только на этом ничего не закончилось, и немного успокоенная тем, что сердце любимого бьется как швейцарские часы, Элизабет, присев на край дивана, принялась за расспросы. Отвечать не хотелось, а она будто бы маленького расспрашивала обо всем, что он знает о своем рождении, где рос, как питался, занимался ли спортом, чем и когда болел, какие и когда травмы получал, а также имели ли место телесные наказания. Уже после второго вопроса Гарри либо качал в ту или иную сторону, либо односложно говорил «да», «нет». И так как Элизабет прекрасно знала о том, что как минимум о травмах и наказаниях он явно врет, то поняла, что любимый решил запереться. Именно в этот момент ей на помощь пришла спустившаяся вниз мать. «Твой опросник тут совершенно неуместен, Лиззи, иди, пожалуйста, погуляй, а лучше сделай для нас всех завтрак. Вы ведь позавтракаете с нами, молодой человек, не откажите леди в столь малой малости». «Да-да-да, конечно», сдавленно пробормотал чувствующий себя загнанным в ловушку зверем Гарри. «Все хорошо, дорогой, не стоит так реагировать, я понимаю, но и ты, пожалуйста, Пойми, Элизабет очень переживает. Она любит тебя и то, что вчера произошло. Постарайся успокоиться и просто чуточку подумай, как бы ты воспринял произошедшее, будь ты на ее месте. Представь себе, что это не ты, а она упала на газон, что это ты умоляешь ее не уходить и делаешь все возможное и даже чуточку сверх этого. Все ради того, чтобы она жила. Скажи мне, ты правда уверен в том, что сам реагировал бы хоть как бы то ни было иначе? Нет. Практически выпалили буквально опешивший от самой мысли о том, что он мог бы допустить нечто подобное Гарри. Вот видишь, вот и она тоже нет. Для нее это так же неприемлемо, как и для тебя. Я просто, я. Позавтракаешь, быть может, расскажешь что-то забавное о своей работе. Никто и ничему тебя не принуждает. Хотя, будь я на твоем месте, записалась бы на обследование. В этот раз тебе повезло. Рядом были те, кто смог тебе помочь, а если нет, ты правда уверен в том, что происшествие с тобой никого и ни в какой степени не затронет. Ну так было почти всегда, а когда я думал, что это не так, то как впоследствии оказывалось, что ошибался. Значит, тебя просто никто не любил, просто и спокойно подвела итог его словам миссис Росс. До этого дня, мне искренне жаль, что тебе пришлось пройти через все это. Это очень тяжелое испытание, быть ненужным и нелюбимым. Просто подумай об этом, сравни свои ощущения. Я уверена, что тебе это поможет. Ты просто, скорее всего, впервые в жизнь влюбился. Ты видел, как это бывает в школе, возможно, где-то читал. И даже, скорее всего, в курсе химической и нейрологической подоплеки всего этого. Но сам ты при этом никому и никогда не открывался. Не берусь судить, быть может, ты и хотел, но всегда останавливался за шаг до. Причина не так уж и важна. Важен сам факт того, что ты не пожелал этого сделать. Некому, незачем, не время, мы, люди, найдем десяток и еще одну причину сверху для того, чтобы что бы то ни было не делать. Вопрос лишь в том, что ты чувствуешь сейчас, не смотри в прошлое. Здесь и сейчас, не где-то там. Спасибо, миссис Росс, я правда очень, не стоит, так же, как ты лечишь людям головы, а мои муж и дочь, сердца, я лечу души. Просто помни, что если захочешь поговорить, то всегда можешь обратиться ко мне. Ты не нарушишь ни статута, ни чего-либо еще. Так уж вышло, что я хоть и не волшебница, но о мире котлов и палочек знаю вовсе даже не понаслышке. И не мне тебе пояснять о таком понятии, как врачебная тайна. Я понял, миссис Росс, благодарю за то, что помогли понять, я это. Кухня там, с улыбкой указала на ведущую в обеденную зону дверь, кивнувшая ему напоследок Мелания Росс. Что именно он хочет, было написано буквально на его лице. Совершенно открытая книга и до безобразия интересный пациент. Ради такого, ну и счастья дочери, разумеется, можно было и встряхнуть немного стариной. Пока же нужно было занять чем-либо полезным дорогого мужа. Дети пусть сами разберутся, Лизи у нее умница. А в то время как приторможенный на половине пути до столовой, уже учуявший вкуснятину мистер Росс с интересом внимал молчаливому, но болличем говорящим взгляду жены, одна немного взлохмаченная макушка рискнула просунуться в дверь. Это было странно, одновременно страшно, как когда-то в детстве. Тогда он рта не смел раскрыть, кроме как для «да» или «нет». Последнее куда как реже и чаще всего невербально. Лиз обнаружилась у плиты, перемешивающей даже на вид обалденно выглядящее нечто, состоящее из, как ему показалось, овощей, макарон и уже подготовленного для всего этого бекона. «Простишь?» – пробормотал так и мнущийся у двери Гарри. «А ты как думаешь?» «Я просто не хочу. Понимаешь, я не готов, не так я. Вообще-то это я должна извиняться. Насела на тебя, радуюсь вот, что мама вовремя окоротила. Мама у тебя вообще супер. Ага, а теперь за стол, и родителей позови. Видно же, что нам тактично предоставили возможность, вот только завтрак уже готов, и я искренне надеюсь на то, что ты ешь поджарку из овощей и макарон с беконом». «Я всеядный», — кивнул на ее слова Гарри, отобрав у нее прямо из рук тарелки, расставил он ее на стол. Не более минуты, а тот уже сервирован так, словно бы у них не семейный завтрак, а самый что ни на есть натуральный светский раут. И когда только успел, вилки, ножи да салфетки, все на месте и в строгости с правилами сервировки. Оставалось только поставить миску на стол и можно приступать. Один интервал QT, расстояние от начала комплекса QRS до завершения зубца T, с точки зрения электрофизиологии отражает сумму процессов деполяризации, электрическое возбуждение со сменой заряда клеток и последующей реполяризации, восстановление электрического заряда, миокарда желудочков. Часто этот параметр называют электрическая систола сердца. 2 является разновидностью раствора Рингера. Состав: 25 мм НаЦЛ, 2,5 мм КЦЛ, 1,25 мм НаХ 2 по 4, 2 мм ЦаЦЛ 2, 1 мм МГЦЛ 2, 25 мм НаХ Ц 3, 25 мм глюкоза. Аэрация карбогеном 95А2,5СО2. В течение 30 минут для достижения физиологического pH 7,4. Глава 9. На то, чтобы выяснить, что именно и в какой именно дозировке, а также с какой именно целью принял будущий зять, Мелания Росс потратила немногим более часа, большую часть из которого занималась тем, что профессионально вправляла оному тестю мозги. Пока что про здесь и сейчас, но было видно, что не за горами тот день и час, когда они займутся его проблемами вплотную. То, что они есть, было очевидным, как и то, что пускать все на самотек и далее было бы как минимум безответственным. Как следствие, так называемый сон без сновидений подвергся тщательной и всесторонней проверке. Ингредиенты, входящие в состав, прошерстили, и что-то заподозривший доктор Росс выступил с предложением о контролируемом тестировании. Заключалось оно в том, что Гаррис даст все мыслимые и не очень пробы, после чего, заручившись поддержкой Халтера и присутствующего рядом врача, примет заподозренный в причинах происходящего препарат. Разумеется, что Элизабет была против, но так как иного способа удостовериться при учете магической составляющей так никто и не придумал, скрипя сердце и подчестное-причестное от отца согласилась. Проверка прошла как по нотам, и уже к вечеру виновник торжества был, как говорится, представлен общественности. Ничего не пояснявший до этого доктор Росс прочистил горло и будто бы на докладе комиссии произнес: «Как всем здесь собравшимся известно, проблема у нас и в самом деле призанятная. Признаться, я еще тем утром заподозрил, трудно словами объяснить, но ты и сама заметила, что я повторил вливание раствора, не ошибся. И причина тому в том, что в данной его модификации присутствует достаточный объем калия. Теперь мне окончательно ясно, что я был прав. Вся симптоматика как рукой снимается едва лишь из, скажем так, рациона пациента исчезает известный всем здесь собравшимся препарат. Сам по себе сон без сновидений практически безвреден, чего нельзя сказать о длительном его употреблении. Так, к примеру, в инструкции к данному препарату четко прописано, что он противопоказан людям с проблемами с сердцем. Подозреваю, что выявлено это было опытным путем, то есть непосредственно на пациентах. И то, что лечить все это маги, как я сумел выяснить, и вправду не способны, вовсе не означает того, что зависимости между наличием патологии сердца и преждевременно, скажем так, возникающими проблемами у людей, данный состав принимающих, они также не видят. Если судить по рекомендациям, то еще как видят. Другое дело, что все, что не открытое рано или иное явно видимое нарушение, они именуют проклятием. Если абстрагироваться от этого и предположить, что под терминологией проклятий, в названии коих так или иначе дается указание на ССС-1, и считать все это не проклятиями, но вполне себе реальными известными заболеваниями, то мы получим вполне себе ясную клиническую картину, а именно взаимосвязь ослабления сердечной деятельности и приема указанного выше вещества. Как выяснилось, о таком понятии, как патологоанатом, маги не в курсе. Они не вскрывают усопших и, как следствие, полной картины того, что именно и как именно не так, у них нет. Гарри по моей просьбе применил несколько видов диагностических чар и, когда я попросил его забыть все то, что он учил в меде, и сказать мне, что именно он видит, скажем так, просто глазками. В общем, все встало на свои места. Болезнь маги видит, как нечто, что в энергетическом спектре отличается от стандарта, то есть примерно, как в детском конструкторе про доктора. Сигнал есть, а что именно не так не написано. Но это все лирика и, как я и сказал, именно длительное применение препарата опасно, и причина в падении уровня калия, как следствие, аритмии и прочих радостной. У нас вот кардиомиопатия Такотсуба, также известная как синдром разбитого сердца, именно приступ данного заболевания имел место, но при этом само заболевание как таковое отсутствует. и признаки его проявляются провоцируемым приемом препарата дефицитом калия. Добавляем к этому вполне явно выраженные проблемы по части моей дорогой Мелании, и вуаля, имеем мистера Поттера во всей его красе, как он есть. То есть ты хочешь сказать, что нужно просто отобрать у него эту пакость, и тогда все будет хорошо. Можно и так, пакость, как ты выразилась, и вправду лучше бы отобрать, я бы лично на волокордин заменил или что-либо, что посчитала бы в данном случае подходящим моя дорогая жена. По вопросам болезней нетелесных это все к ней, я же за сим свой доклад считаю завершенным. Хотя и имею настоятельную рекомендацию для одного конкретного претендента на руку одной совершенно конкретной девушки, вопрос с причиной столь длительного приема указанного выше препарата решите по возможности не затягивать. «Всецело поддерживаю», — сказала профессор Росс. «Гарри, дорогой, не надо считать, что ты один, это не так, ты не один, и ты нужен, нужен и любим. Мне кажется, что этого более чем достаточно для того, чтобы решить по крайней мере некоторые из наболевших в твоем сердце проблем». «Хорошо, мэм», чуть понурив плечи, произнес решивший не спорить с именитыми профессорами Гарри. «Нехорошо, мэм, это не мне нужно, а ты не наказанный за проказу школьник. В первую очередь это нужно только и исключительно тебе. Тебе и никому более, постарайся это понять. Понятие овоцы мы и будем с тобою работать. Один сердечно-сосудистая система. Глава 10. Несколько месяцев спустя. День проходил как обычно, ну разве что немного смущенная Элизабет попросила прощения за то, что свой 29-й день рождения хочет провести с родными. На самом деле, это была традиция, вот только ранее у нее не было того, за кого она вот-вот выйдет замуж. 30-й будет уже совместным. Наверное, именно поэтому так хотелось просто тихо, по-семейному с мамой и папой, и от этого стыдно было вдвойне. У Гарри такого никогда не было, и что с того, что родители приняли его как родного, это никогда не изменит того, что ее любимый всего этого был практически лишен. Тот день, когда он рассказал ей, был подобен грому среди ясного неба. Как это оказалось возможным? И тем не менее, рассказ любимого не подлежал сомнению. И вот, зная все это, она просит его, просит отдать этот день ей, в ответ лишь милая улыбка. После частной терапии у матери он научился улыбаться, не так, как это было раньше, чаще, словно бы ярче, а в тот день он просто отпустил свое прошлое, перешагнул порог раскрывшейся перед ним двери и сделал следующий шаг. Через неделю он просил ее руки, как рыцарь, на одном колене и кольцо, оно было божественным. Свадьбу назначили на через месяц, потом, правда, перенесли еще на 4, родители не согласились. И нет, они вовсе были не против, просто хотели, чтобы все было идеальным, а им обоим только дай. Расписались бы, да и заели бы суши. Спорили почти неделю, но таки сошлись на компромиссе, частью которого и были эти самые 4 месяца. «Все хорошо, Лиз, это твой день», — ответил на ее наполненную виной за то, что не с ним, просьбу устроившейся в своем рабочем кресле Гарри. «В воскресенье», — выпалила даже от себя не ожидавшая такого Элизабет. «Что, в воскресенье? В воскресенье будем только вдвоем. Мой день рождения аккурат на пятницу попадает, и вечер я проведу дома, а в воскресенье мы пойдем куда угодно, куда ты захочешь. Нет, день рождения-то твой, тебе и хотеть», — с улыбкой пояснил притянувший ее к себе Гарри. Разговор проходил у него в кабинете и закончился тем, что расположившаяся у него на коленях Элизабет таки раскололась. Оказалось, что она копит на машину, английский мини. Пределом ее мечтаний был трехдверный, лучше всего в комплектации S, вот только он дорогой, и она и обычным вполне себе обойдется. Правда, это не помешало ей пооблизываться на самую дорогую из всей линейки. У нее крыша, видите ли, красная, и вообще она просто супер. S самый лучший, в запале поясняла Элизабет. Вот, смотри, и нужное все на месте, а если отказаться от этого и вот этого, получится не так уж и дорого. Воркс, конечно, божественен, но платить за него почти в два раза, не стоит он того. Но тем не менее согласилась показать Гарри, как бы именно выглядел автомобиль ее мечты. Благо встроенный в сайт конструктор все это безобразие вполне позволял. Ценник получился весьма внушительным, но и авто было с его собратом не сравнить. И вроде бы все такое же, а нет, есть в нем некая изюминка. Неброская, но такая, что цепляет и прямо так и хочется произнести сакральное. «Моя прелесть, Гарри, понятное дело, во всем этом мало что понимал. Машина и машина, красивая, не вырви глаз, в остальном же тот же руль, те же четыре колеса. Он сам на подобной ездит, а то, что она ни разу не купе и вообще корейский седан, так тут, как говорится, ну как-то так. Ему просто нужна была машина, и он просто ее купил лет где-то пять назад. Покупал через поверенного, так как, сам сунувшись в салон, потом три дня от всего этого маркетинга отходил, тогда же его Кричер и просветил. Устал попросту от горестных вздохов обожаемого им с тех самых пор, как они медальон проклятый изничтожили, хозяина. Оказалось, что проблемы-то и нет. Написать поверенному в банк, и будет тебе. Написал, из банка ответили, что в течение недели сделают. Ну и сделали, и через неделю к его могловскому дому прибыл курьер. Передал ключи, все документы, и практически тут же аппарировал. Именно так Гарри обзавелся авто, и вот теперь, оставшись в одиночестве, весьма заговорщически улыбался. На то, чтобы поднять нужный сайт из истории, ушло не более минуты. Дольше данные по комплектации на печать отправлял. Добрался до дома, и уже оттуда аппарировал на Гримма, где поужинал, а в процессе оного снарядил Кричера до Гринготса. Давно он грипхвату не писал, и так раз в год общаются. Спустя две недели, звонок в дверь был полной неожиданностью. На пороге обнаружился совершенно невзрачного вида парень, на вид лет, быть может, 20. Ничем не примечательный, он поздоровался и сообщил, что он де из службы курьерской доставки автосалона такого-то и что он пригнал вверенный его заботам автомобиль, с чем и протянул ключи и документы. Изумленный доктор Росс, а именно он открыл дверь, в неверии взглянул на придомовую парковку и все же уточнил, уверен ли молодой человек, потому как они ничего такого не заказывали. Нет, все верно, вы ведь мистер Росс и это парковая улица 16. Да, все верно, но мы ведь, наш клиент сообщил, что это подарок, и пожелал, чтобы его доставили именно сегодня. Вот, распишитесь здесь, все уже оплачено, этот документ лишь подтверждение того, что я свои обязанности выполнил. Следующие несколько минут в общих чертах сообразивший, что именно происходит, мужчина осматривал машину, так как курьер попросил подтвердить тот факт, что груз был доставлен в целости, после чего поставил свою роспись и получил фирменный брелок с повязанной на него ленточкой и простеньким стикером, гласившим «С днем рождения, солнце». Однако, хмыкнул себе под нос уже представивший, что в скором времени произойдет, мужчина. «Как ты себя, дорогой без пяти минут взять, не любишь, но да и ладно, свою роль я отыграю». И, развернувшись, направился к крыльцу. «Кто там, Ричард?» – спросила уже спустившаяся на кухню миссис Росс. Она уже замешивала тесто для столь любимых их Лизи панкейков. Курьер приходил, подарок для Лизи доставили. «Подарок? Я думала, что светский праздник она отложила до воскресенья. А это наш зять нашел способ совершить весьма экстравагантное самоубийство. Гарри, именно, ты только Лизи пока не говори. О чем именно? Помнишь, она говорила, что на машину копит? Конечно, мы же ей к свадьбе». «Подожди, нет, он же не, именно что оно самое, стоит у нас на парковке, и будь я проклят, если это не лучшая из комплектаций, он с ума сошел, это же, даже не начинай, скажи лишь, он часом почку ради этого не продал, нет, определено, нет», покачала головой прекрасно понявшая, что именно у нее спрашивает супруг, миссис Росс, «дальше можешь не говорить, все, тихо идет, ох, Ричард, отец я или где, да и отдуваться не мне». «Я все-таки всего лишь курьер», — ответил подмигнувший жене доктор Росс. «Доброе утро, Элизабет. И тебе, папа, мама. Вау, мои любимые, мама, ты лучшая. Я тоже люблю тебя, солнышко, и нет, иди за стол, не в этот раз». «Ну, мам», — наигранно недовольным тоном протянула тем не менее послушно занявшая свое место Элизабет. Через минуту перед ней стояли ее любимые панкейки с медом и стакан молока. «Наслаждайся, солнышко», — целуя ее в висок, произнесла заговорщически подмигнувшая мужу миссис Росс. Ей не составило труда понять, что именно тот задумал, и потому она решила, что тоже поучаствует. Да, собственно, а почему бы и нет? Но вот тарелка опустела, и именно в этот момент подошедший со спины мистер Росс едва заметно наклонился и, чмокнув свое сокровище в макушку, торжественно произнес «С днем рождения, солнышко!» После чего уронил в удачно оказавшиеся подставленными ладони брелок-стартер. С минуту еще, видимо, не сообразившая, что именно ей только что вручил отец, Элизабет разглядывала подарок, после чего обворожительно улыбнулась. «Спасибо, папочка, ты лучший, брелок просто класс, куплю машину и буду с ключами использовать. Еще буквально чуть-чуть, а если со свадьбой повезет, плюс выплаты МММ. Мечтательно протянула явно ушедшая в свои мысли Элизабет. Ты на кнопочку-то нажми, уже практически не сдерживая улыбку, посоветовал явно ожидающий продолжение отец. Немного удивленная его предложением, Элизабет даже не задумывалась, нажала, и где-то за окном, послушно мигнув фарами, пиликнул стоящий на парковке автомобиль. А на снабженном небольшим экранчиком брелоке вместо вполне ожидаемого с днем рождения или еще чего-то подобного, вспыхнуло. Янги не стартит. Нет, папа, нет, вы же не могли. Этого же просто не может быть. Я не могу, это же. А я-то тут при чем? Простой курьер, не более, с веселыми искорками в глазах, пожал плечами устроившийся рядом с женой мистер Росс. Но это же, а ты подумай, кому еще ты, кроме нас, о своей мечте рассказала, практически с потрохами сдал зятя, решивший не затягивать кульминацию доктор Росс. На то, чтобы сложить 2 плюс 2, и в результате получить не пойми как получившиеся 5, у Элизабет ушло немногим более минуты. Она попеременно смотрела то на улыбающихся всему этому родителей, то на лежащий на ладони электронный ключ, самой навороченный из всех возможных вариаций, то снова на родителей. В какой-то момент в глазах мелькнули первые искры понимания, а затем: «Гарри, Джеймс, душу твою растак, Поттер». А в то же самое время, как неверящая в то, что это все и в самом деле не сон, Элизабет то порывалась машину вернуть, то Поттера прибить, к этому самому Поттеру прибыла сова. В лапах у нее было весьма лаконичное послание: «Ваше распоряжение выполнено, все пожелания соблюдены, с наилучшими пожеланиями, поверенный родов Поттер и Блэк, Грипхват». Последовавшая за пятницей суббота прошла наполненная раздумьями. В пятницу ей попросту не дали родители, заявили, что точно не сегодня, и утащили отмечать по собственной, давно и прочно в их семье закрепившейся программе. И лишь на утро субботы, видящая, что дочь так и не успокоилась, миссис Росс позвала ту к себе в кабинет. «Присаживайся, родная, ты так себя совсем изведешь. Мама, я просто не могу это принять, она же стоит как вся моя годовая зарплата. И да, я понимаю, что у Гарри за счет его статуса она наверняка побольше, но это же совсем не повод. Он так же, как и я, оплачивал колледж и интернатуру. Я, собственно, до сих пор еще плачу, и это при учете вашей стартовой помощи и протекции отца. А Гарри, он ведь совсем один, и за его учебу платить было некому. Наверняка кредит на кредите, еще одним кредитом закрытый. И тут такое, ну как же так-то? Присаживайся, в ногах правды нет», произнесла прекрасно понимающая, что если сейчас она не вмешается, то завтра, если не зятя лишится, так дочь ревущую успокаивать будет. Ни тот, ни другой вариант женщине вот прямо совсем не импонировал, и именно поэтому она решила, что таки донесет до дочери некоторые из прорабатываемых ею совместно с Гарри вещей. «Ты что-то об этом знаешь? Только не говори, что вы с папой тоже участвовали». «Нет, так же, как и ты, были удивлены доставкой. И сразу же, чтобы и мысли не возникло, ты не будешь возвращать ему подарок, не смей его обижать». «Но, мама, это же слишком дорого, не дороже, чем его чувства. Позволь, я попробую тебе объяснить, расскажу одну весьма занимательную историю». Ничего не понимающая Элизабет моргнула, но тем не менее приготовилась слушать. «Ведь если мама говорит, что надо, значит, надо. Мелания Росс никогда не делает чего бы то ни было просто так». А тем временем, занявшая свое любимое кресло, доктор Росс сложила пальцы домиком и, чуть помедлив, продолжила: «Представь себе такой антураж. Дом обычный, английский, на 4 спальни. Семья обычная, английская. Папа, мама, сын 11 лет. Ему как раз сегодня исполнилось. Мальчик спускается вниз, его все поздравляют. На столе праздничный завтрак, рядом со столом гора подарков. Да, именно гора, я не оговорилась, их реально очень много. Ребенок первым делом бросается к ней, уворачивается от материнского поцелуя и принимается считать. 1, 2, 10, 36, 36, ревет он и начинает краснеть. Родители перепуганы, как же дитятка недовольна. Мама тут же лихорадочно пересчитывает коробки. «Дадли, миленький, ты забыл вот этот маленький подарочек от мамы с папой и вон тот в углу от твоей любимой тетушки Марш». Но тогда, начинает бормотать решивший пока не начинать истерику ребенок, тогда их будет. 38, подхватывает мать. 38, мой сладенький. Ребенок снова начинает гневаться, и тогда в разговор вступает отец и обещает, что по дороге к зоопарку они купят ему еще один. Еще один подарок от мамы и папы. 39, с сомнением говорит вновь отменивший истерику именинник. 39 это на один больше, чем было в прошлом году, тут же подхватывает его мысль мама. 39, ладно, я согласен, произносит наконец-то окончательно отменивший уже запланированную истерику мальчик и садится за стол, закончила свой рассказ умолкшая после этого миссис Росс. 39 подарков, мама, ты шутишь, скажи, что это шутка. Вовсе нет, реальный эпизод из жизни одного из моих пациентов. Но это же, да именно так, ты совершенно права, и тем не менее все так и было. Это печально, и такое воспитание, я даже не представляю, кто из него с такими-то замашками вырастет. Не будем об этом, вот только я не закончила, и теперь, когда ты услышала мой первый пример, я приведу тебе второй, тоже из практики. Представь себе мальчика, он сирота, и в целом мире по факту никому не нужен. Ему, конечно же, улыбаются, говорят слова дежурного ободрения или же, что кстати гораздо чаще, не говорят, а то и того хуже, насмехаются, да и не только насмехаются. Он живет у своих опекунов и тем до него дела не больше, чем до мебели. Мальчишка, паршивец и схожие по значению эпитеты, вот то, что он от них слышит. Произнести его имя для них, ну даже не знаю, наверное, просто слов таких мне не найти. Пренебрежение. Нередко открытая враждебность и не дай Боже им хоть что-нибудь не понравится. Разбил чашку, наказан. Принес хорошую оценку, тоже. Их родной сын учится хуже. Попросил добавки, пошел в чулан. Неблагодарный ты негодник, да мы тебя, да как ты посмел. Задал вопрос, смотри пункт предыдущий. День рождения, а это что, о том, что такое праздники, он знает только из наблюдения за родным сыном опекунов. В 5 или может быть 6 лет, он спрашивает, почему у него не бывает дня рождения, почему эти люди его не любят. С тех пор он у него есть, но лучше бы его не было, и про любовь ему тоже объяснили, и, как и с днем рождения, лучше бы он об этом никогда не спрашивал. В этот день ему отныне обязательно напомнит о том, насколько он неблагодарная тварь и вообще ничтожество. Повод, как говорится, способствует. В подарок на Рождество ему может достаться, к примеру, пара ношенных носков его опекуна, спасибо, что хоть постирали. Он должен быть благодарен, ведь тот от сердца оторвал. Вместо торта у него рисунок на земле или, как это было на его 11-летие, пыли. Схематичный тортик. Он задувает на нем свечки, зажмурившись, и поздравляет сам себя. Большего ему не иметь. Ему практически нет места в их доме. У него нет новой одежды. Ему вообще не стоит открывать рот, кроме как для того, чтобы сказать «да, сэр» или же «мэм» и далее по контексту. Все, что он знает о себе. Его родители – алкоголики, они разбились на машине, а он, паршивец, повис у них на шее, объев их англичан добропорядочных, ну прямо-таки смертельно. Итог подобной жизни почти всегда один. Эти дети бросаются в крайности, они не понимают ценность материальных средств и привязанностей. Им непонятен сам смысл акта дарения. Для них это ничего не значащая процедура. Ни восторга, ни иных эмоций или же нечто весьма глубоко личное. Они вырастают, вливаются в общество, и внешне ведут себя ему подобно. Все дарят дежурные подарки, они тоже их дарят. За ними ничего нет, простая вежливость. Они смотрят на витрины, видят там да что угодно. Конфеты, игрушки, еду, наконец. И если у них есть деньги, ну зарплату там получил, наследство досталось, размотают без остатка, и не потому что, а просто потому, что, лишенные всего и вся, они тоже хотели. Хотели шоколада и новую куртку, вон ту красную, и так во всем. Они купят не одну плитку, но 20. Им не привыкать быть голодными, и потому они от этого не страдают, от голода я имею в виду. И когда шоколад кончится, они просто затянут пояс до следующей возможности. Это один вариант, есть другой. Он в точности противоположный первому, хотя и имеет вариативность, выражающуюся в глубине их проблемы. Такой уже не притронется к наследству, не размотает, но, сам того не ожидая, еще и приумножит. Само накопится просто потому, что он будет постоянно на что-то откладывать и крайне маловероятно, что впоследствии это купит. Просто убедит себя в том, что оно ему нафиг не надо. Реакции обоих описанных мною вариантов почти всегда абсолютны, что бы это ни было, любовь ли, ненависть ли это, неважно, в том числе, и в акте дарения. Кому-то незначимому, По сути, всем вокруг такой человек подарит столь же незначимый подарок. Он будет ровно той ценности, которую он вкладывает в этого человека для себя лично. И ценность эта, как ты понимаешь, будет если не мизерной, то к ней весьма близкой. Если эта ценность в каком бы то ни было виде есть, то подарок будет нужным, если нет, дежурные конфеты, не более. Но есть у таких людей одно «но». Они из детства вынесли хрупкое понятие мечты. Они до последнего ждут своего ангела примерно так же, как маленький ребенок, Рождества. Что интересно, на Рождество они ничего не ждут. Они уверены, что плохие, им это внушили, и они живут с этим, а у плохих детей носки у камина если и заполнены, то углем. Такое, кстати, у описанного мной мальчика тоже было. И, как это нередко бывает, однажды, уже вырастая, они влюбляются и нередко взаимно. Такие люди в обыкновении своем добрые, они эдакие рыцари, потому что в итоге ничего для себя, но все для всех, в том числе и для любимого ими человека. Мечта этого человека для них закон, триггер, если хочешь. А теперь представь, допустим, что такой ребенок талантлив, любой вид спорта, музыка. В конкретном случае это был спорт, учителя в восторге, и, дабы обеспечить его участие в команде, ему покупают все для этого необходимое. По ряду причин, оно является лучшим на рынке на момент покупки. Просто бац, и получила и записка, мол, тренируйся усердно. Проходит несколько лет, инвентарь выходит из строя, мальчик уже почти подросток, расстроен, и бац, как черт из табакерки, все повторяется. Разве что даритель уже не школа, но друг его некогда учившихся вместе с ним родителей. И снова эта вещь является самой дорогой и самой на рынке. С такой амуницией работают профессионалы мирового уровня. И вот именно это и дарит ребенку. С днем рождения, Сахатик, ты так на папку своего похож. Как думаешь, Лизи, к чему может привести подобное? Что в итоге отложится в паттернах реакции такого человека? Когда он вырастет, что будет? Ну он, наверное, так и будет ждать, что его проблему решат извне, как было ранее. Неуверенно пробормотала сама не очень-то верящая в то, что именно она сказала и отчаянно гонящая от себя ассоциации, Элизабет. Отчасти, но не полностью. Мы ведь понимаем, что наш герой буквально с пеленок усвоил, что мир к нему жесток, и что ждать чего-либо доброго от оного ему не придется, быстрее уж по голове схлопочешь. Основным же будет, назовем это разрешительным моментом. Все дорогие ему подарки делали люди, которым он так или иначе был нужен. Декан, а именно она подарила первый, мечтала о победе на общешкольном, а лучше и еще более высоком уровне, и именно так ее себе и обеспечила. Вложение себя оправдало. Второй даритель и вовсе оказался крестным. Я это к тому, что и тот, и другой для мальчика были отнюдь не пустым звуком. Как следствие, в его парадигме мира закрепляется разрешительное действие с рядом условий. Догадаешься каких? Вероятно, тяжело сглотнув неожиданно застрявший в горле ком, произнесла запнувшаяся Элизабет, скорее всего, ты хочешь сказать, что если условия дарения ему совпадут, то он и сам подарит точно так же. Именно, милая, эти люди прописали ему это действие в подкорку, и если речь идет о действительно дорогом и важном для него человеке, подарок будет этому соответствовать. Логика проста. Люди, которым я дорог, дарили мне, значит, тому, кто дорог мне, подарю уже я, подтвердила со все тем же вежливым вниманием не матери, но специалиста, миссис Росс, и, чуть помедлив, добила. Скажи мне, не напоминает ли тебе описанное мной кого-то в твоей жизни конкретного? Нет, мама, неверяще замотала головой Элизабет. Нет, это не может быть правдой. Гарри, он же, нет, родной мой. Ну вот ты и поняла, мое заключение по его случаю в данном контексте примерно 70 на 30 в пользу последнего варианта. Он рассказывал, что в детстве, когда у него внезапно оказались деньги, он хотел купить столько батончиков Марс, сколько только сможет. Это, если что, прямая цитата. Вот только на том лотке их не нашлось, и он купил другое. Более всего интересным было то, что этот случай был практически единичен, да и доступа к деньгам с тех пор он не имел. Привычный к лишениям, он даже внимания не обратил на то, что из его сейфа деньги для него снимали другие. Ему покупали все строго по списку, и, предвещая твое негодование, нет, его не обнесли. Нашлись добрые люди, и деньги сироты остались при нем. Прими совет, дорогая, посиди тут и хорошо подумай над тем, что и как именно ты ему скажешь. Я не могу запретить тебе быть против того, что именно и как именно он сделал, и тем не менее очень не рекомендую. Мы с твоим отцом все еще надеемся на то, что успеем понянчить внуков, а с твоим-то характером, если ты его оттолкнешь, помириться уже не выйдет. И, как следствие, я так и не стану бабушкой, не лишай меня счастья увидеть внуков. Какие внуки, мама? Мы даже не женаты, запротестовала прекрасно понявшая этот полный коварства ход матери Элизабет. Не первая уже попытка, даже сводничество, и то было один раз, и более не повторялось, но тем не менее. Ну если завтра ты не напортачишь, то это твое неженаты вовсе ненадолго. Хотя про деньги я бы все-таки с него спросила, лучше всего в форме шутки. По-другому он попросту не поймет, и будет как в той присказке про дурака, который не понял, а если понял, то не так. Глава 11. Утро воскресенья ознаменовалось довольно-таки любопытной картиной. Зарывшаяся в свои коробки на чердаке Элизабет, вся в пыли и прочих сопутствующих столь редко посещающемуся месту, как чердак прелестях, победно воздев вверх не пойми что делавшие на этом самом чердаке наручники, спустилась вниз и, воздав должное истинно английскому завтраку, принялась ждать. Сообщение о том, что придет к 12, Гарри написал, когда она еще перерывала заставленное коробками пространство, и теперь оставалось только не упустить. Родители на все это только переглядывались, но так как их штатный психолог была полностью спокойной, в общем, ожидалось, судя по всему, приинтереснейшее шоу. Звонок в дверь, и погрозившая отцу кулаком Лиззи пошла открывать. «МММММ, как мило, надеюсь, что ни одна клумба при этом не пострадала. Они наколдованные, месяца два простоят, не увянут, а потом просто исчезнут. Вода им, кстати, не требуется», — пояснил уже принявшийся за ботинки Гарри. «Обожаю тебя, и главное, никаких задниц, умничка. Я рад, что понравились, боялся, что не подойдут, а с пустыми руками. Молчи уже, чудо», — улыбнулась Элизабет и, не давая мужчине и секунды на размышления, буквально втащила в гостиную. Миг, хлоп, он на диване, еще секунда, незнакомый щелкающий звук, и на запястье правой руки защелкивается ни разу не милосердный металлический браслетик. Еще один щелчок, и победно прижавшая его к спинке многострадального дивана Элизабет объявила: «Все, дорогой, с диваном вместе ты точно не отпарируешь». В ответ Гарри мог лишь изумленно моргать, а занявшая стратегическую позицию, то есть прямо напротив, Элизабет, чуть смущенно оглядев дело рук своих, пояснила: «Разговор, говорить будем, точнее нет, не так, сначала надо тебя осмотреть, хочу точно знать, какую почку ты продал, правую или левую». «Почку продал, что, ты о чем?» — пробормотал обалдевший от того, как бесцеремонно его рубашка оказалась выпростана из брюк, а руки любимой уже более чем деловито ощупывают торс. «Хм, никаких следов недавно проведенных операций нет, странно, и тем не менее ключ не найдется, уж точно не до того, как ты мне все расскажешь». «Расскажу что, Лиз, я что-то сделал, что не так, зачем ты меня приковала, я ведь и так не убегаю, на всякий случай, а теперь поясни мне, откуда деньги?»